Глава 8. До дома Алисы Игоревны Сергей добрался без происшествий. Тяжеловато было с непривычки два больших пакета в руках нести. Решил отблагодарить хозяйку за радушие, да еще бутыль в придачу. Солнце к этому времени уже совсем разгорячилось. Тащиться по пыльной дороге было совсем неудобно. То и дело приходилось сворачивать на обочину от проезжающих мимо машин. Можно, конечно, дойти лесом, но Сергей не рискнул. Кекс выбежал встречать за ворота, встал на задние лапы, передние поставил ему на грудь, обнюхал, потом лизнул в нос. Приятно оказалось. Хоть одна живая душа в этом странном месте по-настоящему искренне. «Явился!» — радостным возгласом встретила его хозяйка дома. «Ну и как тебе прогулка?» «Да я, собственно, только до магазина и обратно. Гулять было некогда. Да, в музей еще зашел». Сергей поставил пакеты у двери и оттер пот со лба. «В музей? И как тебе там?» «Нормально. Познакомился с Владом». «А кто это, Влад?» «Заведующий. Вы разве не в курсе?» «Нет еще. Что я, каждого буду в лицо знать, да по имени? Зачем они мне все нужны?» — проворчала хозяйка. «Зато вас здесь, Алиса Игоревна, знает каждый камень». «Ха!» — громко выкрикнула она. «Интересно, что тебе тут про меня успели наговорить?» «Да многое». Сергей сел на заваленку. Закрыл глаза, чтоб солнце не слепило. «Лучше вы мне расскажите, почему эти места называют аномальными?» «А я почем знаю?» — притворно удивилась. «Алиса Игоревна», — Сергей укоризненно покачал головой. «Обманывать нехорошо». «А я и не обманываю, Сережа. Ты с непривычки зажарился, небось?» — усмехнулась она. «Хочешь охладиться? В саду есть летний душ». «Спасибо», — Сергей протестующе выставил руку вперед. «Я вчерашней баней сыт по горло». Алиса Игоревна привычно рассмеялась в ответ. «Идем в дом», — позвала она. «Я щи сварила, оладушек напекла». «Когда только успела». «Тихо, чтобы не услышала», — сказал Сергей. «Меня не было всего-то пару часов». «А я быстро обернулась», — раздалось в ответ. «Туда и обратно. Только вот, извини, топливо у тебя пришлось позаимствовать». «Так вот кто мой бензин весь выкачал. Нетрудно, впрочем, догадаться. Могли бы и спросить из вежливости. Ты спал крепко, будить не хотелось. Еще бы после такой парилки не уснуть», — проворчал Сергей. Поднялся за валенки и пошел в дом. Мысль о том, что кроме его машины другой в гараже нет, а стало быть, и заправлять нечего, пришла ему в голову позднее. Алиса-младшая сновала по кухне, накрывая на стол. Уже высмотрела его. Сергей взглянул на нее и невольно залюбовался. Платье с желтыми подсолнухами ей очень шло. Волосы она заплела в косу, а сверху на платье был надет белый фартук. «Сегодня объявляю званый ужин», — сообщила Алиса Игоревна, входя вслед за Сергеем. «Куда ты столько всего набрал?» — спросила она у него, разбирая пакеты. «Я подумал, не все же вам меня кормить. Как-то нечестно получается». «Вот ты какой, Сережа!» Алиса Игоревна подошла близко, всмотрелась в его лицо. «Я поначалу думала...» «Что? Что вы думали, Алиса Игоревна? Расскажите». «Да так, ничего особенного», — отмахнулась она. «Всякие здесь бывали, и спали, и ели, и никто не беспокоился на этот счет. Как должное принимали и требовали много чего, а помогать никто не хотел. Поэтому я их отсюда и...» Сергею почутилось, или в голосе ее и впрямь прозвучала грусть. Алиса застыла и внимательно посмотрела на бабушку, но та разом встрепенулась и стала хлопотать вместе с внучкой. «Митрич заставил», — кивнула она на бутыль. «Он по этой части мастер». «У вас только он из соседей, Других я не видел. Прячутся по своим углам, — недовольно заметила Алиса Игоревна. Боятся лишний раз на улицу выйти, друг другу показаться. Да вас тут, по-моему, весь город боится. И ты тоже? Не знаю, — честно сказал Сергей. Боятся вас или наоборот? Бабушка с внучкой переглянулись. Вечером заглянул Митрич. В огороде развели костер, поставили мангал. Мясо женщины замариновали еще с вечера, оказывается. Принесли огурчиков соленых прошлогодних с чесноком. Зелени в теплице нарвали. Картошку решили напоследок испечь в золе. Алиса Игоревна сама куски мяса на шампура нанизала, потом вышла за калитку соседа встречать. Митрич явился при полном параде. На белую полинялую майку надел темно-серый пиджак с оторванным наполовину карманом и красивой розочкой, воткнутой в петлицу. Немного смущало синее трико с выделяющимися коленными вставками, но Митрича и обеих дам, похоже, все устраивало. Поэтому Сергею приходилось сдерживать периодически возникающие приступы смеха. Мало ли какая в городе Лихвин мода на выходную одежду. Алиса стояла возле мангала и ворошила угли кочергой. Сергей сел рядом на раскладывающийся табурет и стал наблюдать за ее действиями. Митрич с Алисой Игоревной в это время не спеша прогуливались по саду. Он с костылем, она налегке, высокая, статная женщина, и шаг у нее резвый. Сергею это показалось, или в их первую встречу она прихрамывала на одну ногу? — Вы умеете жарить мясо? — спросила Алиса. — Бабушка говорит, что мужчины — лучшие повара. — Не уверен в этом, — Сергей поднялся. — Впрочем, мясо жарить приходилось не раз. «Позволите?» Он дотронулся до кочерги и тут же отдернул руку. «Она же горячая. Как вы ее держите?» «Нормально», — усмехнулась Алиса и показала руку в прихватке. «Так жар не чувствуется». Отложив кочергу, она села на табурет и стала наблюдать за Сергеем. Тот сменил Алису и теперь аккуратно держал кочергу, свернутой в четверо тряпкой. Сочные куски мяса становились румяными на глазах. «Свинина?» — спросил Сергей. «Почти. Бабушка кабана дикого в лесу заколола». Оброненный кусок мяса оказался на углях. Сергей выругался про себя. «С вашими шуточками, Алиса!» И услышал смех за спиной. Впрочем, он его не раздражал, а даже наоборот. Алиса была все в том же платье с подсолнухами и выглядела, по его мнению, просто великолепно, о чем Сергей вскоре ей сообщил. «Как ваша диссертация?» — в ответ поинтересовалась Алиса, словно мимо ушей пропустив его комплимент. Сергей даже чуть-чуть обиделся. «Вы когда последний раз к ней притрагивались?» «Вспомнить бы!» — вздохнул Сергей. И это было правдой. Диссертация так и осталась неоконченной рукописью в далекие годы его аспирантского обучения. «Так она вам совсем не нужна? Зачем тогда нас обманываете?» Сергей вовремя спохватился. «Почему обманываю? С чего вы взяли?» «А с того, что никакой диссертации у вас нет, как и Академии наук. То есть она существует, но вас там нет и в помине. Вот так-то». И она лукаво прищурилась. Сергей обернулся, держа в руках по два шампура. «С чего вы это взяли?» «Спросите у бабушки. Может, она и ответит». И плутовка, подмигнув ему, вновь залилась смехом. А потом спросила. «Так и будете стоять с шампурами? А мясо кто будет жарить?» Вдалеке прогремел гром. Сергей поднял голову. «Неужели гроза?» «Люблю ее в начале мая», — пропел подошедший Митрич. «Помните, Серов в свое время сказал». «Какой еще Серов?» — возмутилась Алиса Игоревна. «Тютчев? Серов — это художник». «Извините, перепутал. С кем не бывает. Митрич нисколько не смутился. Увидев, как Сергей жарит мясо, решил дать ему пару дельных советов. «Не лезь к парню», — Алиса Игоревна толкнула его локтем в бок, отчего Митрич даже присел. «Сам справится». «Слушаю и поведусь». Митрич попытался замереть в реверансе, но тут же скорчился от боли в спине. Алиса Игоревна своей надежной женской рукой крепко хлопнула его в болящее место, так что Митрич едва не упал носом в землю. Зато после такого дружеского хлопка снова выпрямился и даже перестал охать. Ужин прошел оживленно. Во двор вынесли стол, постелили скатерть, поставили табуретки. Коты и пес сновали тут же, каждый норовя выбрать по кусочку. Алиса порезала овощи, открыла баночки с маринадом. Митрич расставил рюмки и откупорил бутыль. «Ну, кто компанию мне составит?» «Я, пожалуй», — сказала Алиса Игоревна, — «но только немного». «Чего уж, всем налью», — обрадовался Митрич. Рюмки схлестнулись. Сергей взглянул на Алису. Она залпом опустошила содержимое и потянулась за куском хлеба. Он поднес рюмку к губам, но пить не торопился. Спиртное никогда не любил. «Чего медлишь?» — поинтересовался Митрич. «Тебя все ждем». Тогда Сергей отпил и не поверил своему вкусу. Отпил еще. Это же вода, самая обыкновенная. «Ну да», — подтвердил Митрич. «Вода и есть. А ты чего ожидал?» На него сукоризно смотрели три пары глаз. Сергею стало неловко. Нашелся быстро. «А почему из рюмок? Кружки есть». «Так то непростая вода», — деловито заметил Митрич. «Живая. Ее много сразу нельзя. Постепенно надо привыкать». «Живая?» — переспросил Сергей. «А какая еще есть?» «Ты как будто с луны свалился», — прыснул Митрич. «Известное дело, мертвая». «Мертвая?» «Конечно. Та, что из-под крана в городах больших течет. У вас так особенно. Пить невозможно. Горечь сплошная. А это ключевая вода. Потому и живой зовется». «А что же она, ключевая, в магазинах продается? И почему?» — Сергей вдруг вспомнил. «Она же бордового цвета была. А теперь что?» — он поднял бутыль. «Куда цвет девался?» «Не знаю». Митрич, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Ты ж ее принес, тебе и видней». Сергею разом расхотелось есть, а дружная компания в который раз за вечер рассмеялась. «Да не боись ты», — сказал Митрич. «Бутыль эта была бордовой из-за краски, а вода в ней прозрачная. Краска слезла, вот и все». «Неужели все?» — Сергею так не казалось. Митрич наклонился к уху Алисы Игоревны. Видно, хотел, чтобы она одна слышала. Но шепотом у него не получилось. «А парень-то серьезный», — заметил он. «Уверена, что приживется». «Помолчи ты, старый!» Толчок локтем в бок, и Митрич едва не подавился очередным куском мяса. «Не лишь что попало, он и так уже раздумывает, сбежать или остаться». Бросила многозначительный взгляд на Сергея, и тот не стал отпираться. «А вы правы, Алиса Игоревна. Знаете почему? Я, с одной стороны, люблю загадки разгадывать, а с другой, мне не нравится, когда меня водят за нос. Так что, если это все спланированный заранее розыгрыш, вами или кем-то еще, то лучше скажите об этом сейчас, чтобы я не мучился. Неприятно, знаете, быть козлом отпущения». «Розыгрыш, говоришь?» Алиса Игоревна так и вперилась в него взглядом своих не в меру проницательных глаз. «А ты сам с какими намерениями сюда пожаловал? Культуру местную изучить? Так вот она тебе во всей красе. Получи». Внезапно небо взорвалось от вспышки. Тысячи звезд одновременно зажглись и стали мигать. Пролетела голубая стрела. Нет, не одна, а много. Зашелестела трава непривычно громко, и сквозь этот шелест Сергею почудились чьи-то голоса. «Что это такое?» — он прирос к табурету. «Можете мне объяснить?» «Аномальная зона, Сережа. Объяснению не поддается», — развела руками хозяйка дома и громко захохотала. Все переплелось в один миг. Люди, лица задвоились, стали расплываться перед глазами. Голоса звучали все громче, перекрикивая друг друга. Стол поплыл, и Сергей вместе с ним упал на траву лицо вниз. Голова кружилась, и, казалось, он сходит с ума. Безумная какофония света и звука усиливалась с каждой секундой. Было нестерпимо находиться в этом всем. Хотелось бежать, но сил не хватало. Слишком тяжелым оказалось эмоциональное потрясение. Сквозь дикий шум раздался тонкий голос. «Бабушка, пожалуйста, останови это все. Не видишь, ему плохо. Он не выдерживает». «Вижу, не слепая», — отозвалась Алиса Игоревна. В тот же момент все стихло. «Сергей», — позвал его голос издалека, — «с вами все в порядке?» Он заставил себя подняться. Нервная дрожь била его вперемешку с гневом, как в детстве, когда хотелось наказать обидчиков, насмехающихся над ним. И пусть они сильнее, и их много. Но детство прошло, и сейчас перед ним трое взрослых людей, которые почему-то решили, что имеют право издеваться над ним. А он, как дурак, еще на что-то надеялся. В сказки верил, надеялся, что его не случайно позвали, что он может какую-то помощь оказать. Незаменимым себя посчитал, а здесь ничего этого нет. Обыкновенные, выжившие из ума старики, потешающиеся над каждым, кто осмелился сюда приехать. Нет уж, хватит. Пора с этим заканчивать. Прощайте, дамы и господа. И Сергей, шатаясь, но исполненный твердых намерений покинуть это место как можно скорее, направился в дом.